Глава 33. Морган вошла в свой кабинет. Ее дед, сидя в кресле каталки и держа в руке зеленый протеиновый коктейль Шарпа, изучал лекционную доску. Стоя с ним рядом, Шарп легко стираемым маркером указывал на доску. «Чем это вы занимаетесь?» — коснулась плеча деда по пути к своему рабочему столу Морган. «Шарп заставляет меня это выпить», — ответил дед, покосившись на содержимое своего бокала. «Выглядит отвратительно, но на вкус не так уж плохо». «Благодаря твоему деду мы нашли пару новых зацепок», — похвастался Шарп. «Арт ничего не забыл из теории и практики расследований». В комнату зашел Ланс. Четверо взрослых людей заполонили весь маленький кабинет. Шарп опустил маркер. «Расскажи нам, что там с Брайаном Лидом». К тому моменту, как Ланс закончил рассказ, Шарп и дед Морган дружно мотали головами. «Отрадно узнавать, что карма все же в действии, человек получает по заслугам», — хмыкнул Шарп. «Не могу поверить, что Брайан лгал мне все эти годы. А я бы оставил его во главе списка подозреваемых в убийстве Мэри», — осушил свой бокал Арт. «Мы считаем, что нынешний убийца — это тот же человек, что убил Мэри. Но наверняка мы этого не знаем. И вы уж меня, старика, простите, если я не поверю Лиду на слово в том, что он подвез Мэри к Пиджей в тот вечер. Как и во все остальные его объяснения. Единожды солгавший и дальше будет врать». «Его слово ничего не стоит», — нарисовал большую жирную звезду рядом с именем Брайана Шарп. «Уоррен Фокс тоже врет. Он сказал нам, что не виделся с Кристал несколько месяцев, но, по словам Абигейл, он совсем недавно околачивался рядом с ее мотелем, домогаясь жены. Его тоже следует оставить в разработке», — указал на доску Ланс. «И со Стэном не мешало бы снова побеседовать», — встрял в разговор Морган. «Если Брайан солгал о том, где они были в тот вечер, значит, и Стэн тоже сказал неправду. Вопрос — почему?» «Просто покрывал друга или по какой-то другой причине?» «На данный момент у нас больше вранья, чем правды», — покачал головой Ланс. «Ну а вы до чего докопались сегодня?» — спросил Морган Шарпа. «Во-первых, твой дедушка обнаружил признаки того, что Кристал могла быть убита». Шарп открыл ноутбук на столе Морган. Все четверо сгрудились у компьютера, Шарп высветил фото Кристал, от ужасной картины Морган снова содрогнулась. Дед указал на экран, увеличив изображение рук Кристал. «Посмотрите повнимательнее на кончики ее пальцев». «У нее сломан ноготь», — заметила Морган. «А под тем ногтем видны желтая нитка и немножко крови». «Глаз-алмаз», — похвалил ее дед и еще больше увеличил картинку. «Кристал тянула веревку, дергала за нее. И на ее шее имеется несколько царапин, а это тоже может указывать на то, что она боролась с напавшим на нее человеком». Либо, когда ее мозг осознал, что она умирает, сработал инстинкт самосохранения, и Кристал попыталась сорвать веревку со своей шеи. Без падения ломающего шею смерть при повешении иногда наступает через несколько минут. Морган мысленно представила, как качается тело женщины, как дергаются ее ноги, как ступни ударяются о стул и опрокидывают его, а пальцы впиваются в петлю на шее. «Но в таком случае она бы все равно не смогла высвободиться сама». «Верно», — кивнул дед и высветил другой снимок, запечатлевший петлю вокруг шеи Кристал. «Видите, как сместилась веревка на ее глотке?» Морган наклонилась и указала на экран. «Это ссадина?» «Возможно, веревка слегка сдвинулась, когда Кристал шагнула со стула», — допустил Ланс. «Возможно», — сказал дед. «Но, по-моему, больше похоже на то, что это две разные странгуляционные борозды». «Одна горизонтальная, а другая под углом, со связующей их ссадиной». И здесь опыт Арта выявил все несоответствия. Морган присела. Выходит, кто-то встал за Кристал, задушил ее, а потом повесил. И веревка сместилась под весом ее тела, выпрямился Ланс. «Похоже, ее все-таки убили». «Мы не можем это доказать», — подал голос Шарп. «Как мы скажем об этом медэксперту?» — спросила Морган. «У нас ведь не должно быть этих снимков». «А мы не будем ничего говорить», — сказал Ланс. «Фрэнк такое не пропустит. Он сразу же поймет, что означают подобные следы. Этого ведь достаточно для опытного судмедэксперта, чтобы он счел смерть подозрительной». «Зависит еще от того, что покажет вскрытие». Арт еще на несколько секунд задержал свой взгляд на экране. «Без его проницательности они бы ничего не узнали». До появления официального отчета по вскрытию. А на это могли уйти месяцы. Ведь по закону судмедэксперт должен был сначала дождаться лабораторных анализов и результатов токсикологических исследований, только потом объявить официальную причину смерти. А предварительные результаты вскрытия шериф Кинг им никогда бы не сообщил. «И что теперь?» — спросил Ланс. Морган посмотрела на доску. «Что такое важное знали и Кристал, и Пиджей, и Дженни?» «У Кристал и Пиджея более тесная связь. Мэри». «Но каким боком сюда относится Дженни? Я, честно говоря, ума не приложу», — постучал маркером по подбородку Шарп. «Она была дома, когда пропал Вик, но у Арта есть на этот счет кое-какие соображения», — начертила на доске новую колонку. «Приятно ощущать себя таким полезным», — дед закрыл ноутбук и перевел взгляд на доску. «Чем больше я углубляюсь в это дело, тем больше склоняюсь к мысли, что твой отец, Ланс, не причастен ни к одному из возможных убийств. На Вике были жена с психическим расстройством, финансовые проблемы и десятилетний сын, которого он старался всеми силами оградить от всех несчастий. У него не было времени на всякие шашни на стороне. Он с трудом урывал часок-другой, чтобы выпить пиво с друзьями. Да и то раз в неделю. Из-за нехватки времени Вик даже отказался от бейсбола и ушел из своей команды». Шарп потер свою раненую руку. «До обнаружения останков Мэри мы не связывали никакого другого преступления с исчезновением Вика». Дед кивнул. «А когда нашли ее кости, вы начали искать связь между Мэри и Виком. Возможно, связующей нитью являлся Брайан. Но что, если связи вообще нет?» «Вы полагаете, что мой отец оказался случайной жертвой?» — спросил Ланс. Морган покосилась на него. «Что он чувствовал? Каково ему было объективно обсуждать судьбу своего отца?» Лицо Ланса выглядело напряженным, губы мрачно поджались. «Возможно, Вик действительно случайно впутался в какую-нибудь историю, связанную с Мэри». Шарп положил свой маркер на нижний краешек доски. «Допустив, что Вик с Мэри оказались замешанными в какой-то передряге, мы с Артом изучили все происшествия, совпавшие по времени с его исчезновением». «Вы что-то нашли?» — воскликнул в нетерпении Морган. Шарп зашагал вдоль доски. 10 августа 1994 года произошла авария на перекрестке со смертельным исходом, зафиксированы две кражи со взломом, и еще трое пьяных мужчин были арестованы за разбой. «Сначала мы не усмотрели в последнем происшествии ничего необычного», — сказал дед. «Но, копнув поглубже, мы выяснили, что Лу Форд, один из тех пьяных, умер от ранения в голову». «Не вижу никакой связи», — пробормотал Ланс. «Форд был арестован во время драки в баре», — Арт сделал паузу. «В Пиджей!» «Вот это да!» Ланс рухнул на стул и потер свои виски. «Брайан сказал, что он привез Мэри в Пиджей около 20:00. Арт перебрал какие-то бумаги. Лу Форда арестовали в 21:30. Морган постучала своей ручкой по столу. «Если Брайан сказал правду, Мэри могла оказаться свидетельницей этой драки». «И что? Почему ее убили?» «Она что-то видела», — предположил Ланс. «Может, та драка случилась не по пьяни, как сказали полиции? Кто производил задержание?» Шарп сверился со своими записями. «Помощник шерифа Оуэн Олш. Несколько лет назад он вышел на пенсию и переехал во Флориду. Семья Форда выставила иск против управления шерифа». «А какие были основания для иска?» – оживилась Морган. «Двух других парней сразу же увезли в отделение неотложной помощи наложить швы», – продолжил Шарп. «Форд раненым не выглядел, только находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Его доставили на участок шерифа и поместили в камеру предварительного заключения. Там он и умер. При вскрытии судмедэксперт установил, что у него было ранение в голову. Но его семья ничего не добилась. Форд уже давно слыл пьяницей и неоднократно привлекался за хулиганство. Драка в баре была для него не первой. И множество свидетелей подтвердили, что именно он явился ее зачинщиком». Присяжные не выказали ему сочувствия, они решили дело в пользу истцов, но компенсация была совсем незначительной, и никаких обвинений против Оуэна Уолша выдвинуто не было, хотя несколько полицейских управлений шерифа пришлось после этого случая сменить. «Нам необходимо поговорить с Оуэном Уолшем», — произнес Ланс. Шарп кивнул. «Я уже оставил ему сообщение на сотовый. На момент смерти Форду было 55, и женат он не был». Иск управлению шерифа подала его сестра. Я пытаюсь установить ее нынешнее местонахождение. Она уехала из наших краев. Буду разрабатывать линию Оуэна Уолша и сестры Форда». «Дело усложняется все больше», — заметила Морган. «Подождите, есть еще кое-что», — добавил Шарп. «Я узнал, что помощник окружного прокурора заключил с Рикки Джексоном сделку о признании вины. Джексону придется пройти программу реабилитации наркоманов». «Это тот парень, который ограбил дом Кристал, пока ее мертвое тело висело в спальне», — уточнил дед. «Тот самый», — похлопал его по плечу Ланс. «Надо бы и с мистером Джексоном еще раз пообщаться. Когда мы с ним разговаривали, мы не знали, что Уоррен мог домогаться маленькой Мэри. Дед осел в кресле. Хотя его глаза все еще горели, плечи старика изнеможенно сутулились. Морган положила ему на плечо свою руку. «Ты в порядке?» «В полном», — погладил руку внучки Арт. «Мы с Лансом отвезем тебя домой», — забеспокоилась Морган. Дед спорить не стал, а это значило только одно. Он действительно страшно устал. «А потом мы с Морган нанесем еще один визит Уоррену». Ланс поднялся и покрутил шеей. «Я еще не успел просмотреть вот эти материалы», — кивнул дед на стопку бумаг. «Можно я возьму их с собой?» «Я сделаю вам копии». Шарп взял бумаги и вышел с ними из комнаты. Через несколько минут он принес их обратно и сложил в папку для Арта. «Спасибо вам еще раз за помощь». Старик выглядел уже совсем плохо. Его лицо заострилось и побледнело, и все движения стали медленными и напряженными. Морган держалась на кофе, а Ланс не мог не ощущать последствия недосыпа и постоянного стресса. Но времени на отдых у них не было. Убийца опережал их на каждом шагу расследования.